Седьмое. Москва. Так как мы с Дмитрием стали уже большими, родители решили, к моей огромной радости, что отныне мы будем проводить зиму в Москве. Мой брат наверняка предпочел бы продолжать жить среди своих татар, тем более что жизнь в столице должна была стать для него лицейской жизнью. Мой отец продолжал проводить большую часть зимы в Шафранове. Мы с матерью устроились в квартире на Остоженке, рядом с собором Христа Спасителя, этой чудесной церковью, которую Сталин приказал уничтожить из ненависти к нашей религии. Мы возвращались в Шафраново только на рождественские праздники и, конечно, на лето. Мы с Дмитрием были крещены по православному обычаю и воспитаны в православной религии. Разница в вероисповедании наших родителей никогда не вызывала ни малейших разногласий между ними. Когда папа бывал в Москве, он ходил к мессе во французский храм Святого Людовика или в один из католических храмов города. И иногда мы сопровождали его, но чаще всего он сам ходил с нами на православную службу. Я тоже всегда думала, что не надо придавать слишком большое значение этим разногласиям служителей церкви. Они имеют столь малое значение, если подумать, что католики и православные верят в одни и те же истины, но выражают их по-разному в соответствии со своими традициями. Я причащаюсь, когда присутствую на римской мессе, а в русской церкви мы молимся за Жан-Поля II, которым я восхищаюсь. Может, вы знаете, что он поляк, но отец его был офицером в австрийской армии. Мы, русские, правда, не очень любим поляков. Но вернемся в Москву. Я уже говорила, что этот город остался для меня самым красивым в мире. Говорят, теперь он стал неузнаваем, потому что советы разрушили огромное количество памятников, снесли старые кварталы таких живописных деревянных домов, где билось сердце старой России. Они проложили большие проспекты и построили небоскребы, пытаясь подражать Нью-Йорку. Вдобавок к этому, теперь там холоднее, чем раньше, потому что они прорыли канал, соединяющий Москву-реку с Волгой, и таким образом разрушили более мягкий микроклимат, которым город славился раньше. В мое время я никогда не слышал о таких температурах, как 30 или 35 градусов, как теперь объявляют. Город содержался очень хорошо, снег убирали каждый день, и после любой метели можно было ездить безо всяких затруднений. Дома были очень удобными, с калориферами и двойными рамами. По некоторым аспектам мы тогда даже обгоняли Францию, например, по освещению электричеством или по телефонам. В Москве у многих был телефон, по крайней мере, один аппарат на всех жильцов в каждом доме. Страна быстро развивалась, и самые серьезные экономисты говорили, что через 50 лет мы перегоним Соединенные Штаты. Мне часто говорят, но народ был так несчастен. Конечно, были бедные, но в то время было больше благотворительности, чем в наши дни. Большой проблемой, думаю, было жилье из-за слишком быстрого роста городского населения, вызванного индустриализацией. Но в любом случае, все ели досыта, даже самые бедные, и не было очередей перед магазинами, как сегодня. Знаете ли вы, что система социального страхования была создана Николаем II еще в 1912 году, намного раньше, чем во Франции, и что смертная казнь в России была уже давно под запретом? Сам президент Соединенных Штатов говорил: «Ваш император издал законодательство о труде, превосходящее даже те законодательства, которыми так гордятся демократические страны в настоящее время». Говорят, что низшие классы специально держали в полном невежестве. Но тогда как вы объясните закон 1908 года, который делал обязательным начальное образование и подразумевал огромные расходы правительства на образование? Бюджет народного образования вырос с 40 до 400 миллионов рублей золотом в течение царствования Николая II, и когда разразилась революция, 86% молодежи умели читать и писать. Истина в том, что император с помощью замечательных министров предпринял огромные реформы. Благодаря его суверенной власти страна шла гигантскими шагами к прогрессу, к благоденствию для всех, особенно бедных. Такой великий верующий, как император, знал, что бедные придут раньше нас в Царствие Небесное. Но эта реалистичная такая благородная политика оставалась прежде всего христианской и самодержавной. Именно это выводило из себя представителей атеистической интеллигенции и особенно революционеров, потому что они понимали, что России не понадобятся их теории классовой ненависти. Целью их действий было помешать правительству в осуществлении реформ, а не содействовать счастью народа, на которое им было совершенно наплевать. Убийство Александра II, который в 1861 году упразднил крепостное право и телесные наказания и готовился принять Конституцию, прекрасно показывает, что это были за люди. Покушения не прекращались. Это делалось для того, чтобы напугать людей и толкнуть правительство на жесткие действия, в которых потом его же можно будет обвинить. Я знаю, что после убийства Александра II в 1881 году дом моего деда, бывшего его близким соратником, был под охраной полиции в течение нескольких месяцев. Как сказал Пушкин про всех этих негодяев, которые происходили чаще из среды студентов-нигилистов и даже из аристократии, чем из народа, они ценят свою жизнь на копейку, а жизнь других — на грош. К несчастью, знаменитая Имперская дума, палата депутатов, вместо того, чтобы помогать императору, лишь неуклюже поддерживала либеральные идеи, которые, может быть, были хороши в Англии, но оказались катастрофой для нас. Богу не было угодно после отречения Николая II защитить Россию от этого дурака Керенского, который открыл, даже не отдавая себе в этом отчета, ворота большевикам, затем сбежал, переодетый, кажется, медсестрой или матросом, когда разразилась катастрофа. Страна знала настоящий покой только во время правления Александра III. Это было, наверное, самое счастливое время для России. Помню, как разгневался однажды мой отец в поезде. Вижу его, как сейчас. Это было между Уфой и Шафрановым. На группу студентов, критикующих правительство и обменивающихся между собой всякими революционными лозунгами. Потеряв терпение, он сказал им: «Вы никогда не выезжали из России, вам бы поехать посмотреть, что творится в республиканских странах, и вы увидите, что люди там менее свободны, чем под властью царя». Это правда, что свобода в России была реальной. Например, были левые газеты, в то время как сегодня в России выходят только коммунистические издания. Вы могли говорить все, что вам вздумается. Надо заметить, что полиция была очень неуклюжа, полицейские были весьма безмятежны и часто даже коррумпированы, а император был добрым до безволия. Но теперь во Франции все знают, хотя многие долго затыкали уши, чтобы не слышать, что в нашей бедной России существуют бесчисленные огромные концентрационные лагеря, и что жизнь там хуже, чем у римских рабов в древности. Но известно ли, что знаменитая Петропавловская крепость-тюрьма имела отопление и ковры, что революционеры, осужденные на поднадзорное поселение в Сибири, в случае бедности получали пособие от администрации, что знаменитый Ленин, например, жил в Сибири в частном доме, получал пособие, получал русские и иностранные газеты, ходил на охоту с ружьем и являлся в полицию только один раз в неделю. Это так далеко от жизни Ивана Денисовича. Наконец, много говорят о Польше, станавшей под русским сапогом. Да, эта страна была насильно аннексирована империей, и поляки никогда не простили этого Станиславу Понятовскому, своему последнему королю, который принес их в жертву Екатерине II за то, чтобы побыть ее любовником какое-то время. Поляки — страстные католики и патриоты. Союз их родины с Россией не мог быть счастливым. Но если попытки восстания были довольно жестко подавлены, страна никогда не подвергалась правильной вырубке, как это происходит при советах в наши дни. Поляки, очень гордые и часто задиристые, страдали из-за потери своей независимости. Однажды моя мать встретила в салоне одного министра в Санкт-Петербурге благородную даму, ожидавшую, как и она, аудиенции и одетую во все черное. Мама подумала, что должна осведомиться о том, какое же горе ее постигло. Дама ответила: «Я полька, позвольте же мне носить траур по моей родине». Но вернемся к нашим счастливым дням в Москве. Московское общество очень отличалось от питерского. Насколько в Москве жили широко и гостеприимно, настолько в Санкт-Петербурге царили снобизм, желание пустить пыль в глаза, стремление жить выше своих возможностей. Хрусталь и фарфор были восхитительны, но сколь же мало было в этой посуде для утоления аппетита гостей. Помню, однажды был большой прием у графини Т., на котором обещала быть вдовствующая императрица Мария Федоровна. Было два буфета. Один с омарами в салоне второго этажа, и другой из экономии с раками в буфетах первого этажа. И вот Мария Федоровна, которая любила молодежь, решает остаться на первом. Посудите о позоре хозяев дома. Не было ничего более странного и забавного, чем встреча двух светских дам из обеих столиц. Улыбки и комплименты были полны коварства. Не проходило почти ни одного дня, чтобы мы не сходили в Большой повидать дядю Петра и его семью. А когда моя мать возвращалась с Шафранова, я полностью переселялась к ним. Дядя Петр обожал меня и водил везде с собой. Помню, как он говорил моей матери: «Послушай, Вера, отдай мне Ирину насовсем». Его дочери были еще слишком маленькими, чтобы сопровождать его, и выходили со своей гувернанткой или оставались во французском пансионате. Впрочем, если Вера была тихой и просто прелестной блондинкой, Тамара, старшая, брюнетка, была гневливой и неприятной. Однажды мне даже пришлось дать ей пощечину. Тете Наде, их матери, могло быть от 35 до 38 лет. Это была женщина исключительной кротости, но довольно флегматичная. Она обожала животных, в частности, все восхищались ее роскошными персидскими кошками и двумя большими сеттерами, которые, так же как хозяйка, почти не покидали салонных подушек. Тетя Надя редко выходила из дому, ведь ее салон был местом встречи многочисленных друзей, потому что в те благословенные времена мы каждый день часами занимались тем, что отдавали друг другу визиты. Самовары не остывали. Самым постоянным из ее визитеров был брат ее мужа Корзинкин, владелец большой мануфактуры. Я узнала, что после революции бедняга, который и не подумал бежать за границу, стал шофером грузовика. Другим визитером, самым забавным, был большой оригинал господин Бастанджагу. Богатейший грек, матерью его была француженка, и он превосходно говорил на французском. Впрочем, все представители высшего общества бегло говорили на английском и французском, даже если им не удавалось избавиться от акцента, впрочем, очаровательного. Он был владельцем табачной мануфактуры «Ира». Этот старый холостяк, всегда пребывавший в хорошем настроении, постоянно торчал у Переяславлицевых. Он тоже поддразнивал тетю Надю: «Надя Сергеевна, вы как ваши кошки, роскошное животное», — говорил он притворно-церемониальным тоном. Его кучер, который во время визитов своего хозяина любезничал в буфетной с горничными, говорил: Хозяин не хочет отсюда уходить с тех пор, как здесь появилась юная барышня. Не знаю, была ли я причиной его визитов, но вспоминаю в связи с кучером, что, сев в экипаж, Бастанджагу никогда не говорил кучеру, куда ехать, а указывал, куда повернуть во время пути, похлопывая тростью по левому или правому плечу. По Москве ездил в двухместных санях с волчьими или лисьими полостями, но без грелок. В революционные времена моя тетя и ее дочери укрылись у него, но его особняк был вскоре реквизирован. Они перебрались тогда на маленькую дачу, которую некогда занимал Пушкин. Она все еще существует на улице Карла Маркса и, должно быть, находится под защитой государства как историческое наследие. В конце концов, их оказалось 14 человек в 4 комнатах, они узнали самую ужасную нищету и меняли украшения и безделушки на еду. Бедный Бастанджагу сошел с ума. Самым блестящим из завсегдатаев на Петровской улице был его императорское высочество, великий князь Дмитрий, сын великого князя Павла. В то время он был еще совсем юн и совершенно очарователен. Задумчивые глаза этого элегантного, высокого, породистого юноши покорили всех, кто знал его. Он служил в конной гвардии. Позже он был сослан в связи с делом об убийстве Распутина, в котором он принял участие вместе с известным князем Юсуповым, и умер в швейцарском Давосе. Он был очень привязан к моему дяде и часто приходил без предупреждения. Я тоже, впрочем, заходила к дяде без предупреждения, и скажу вам, что в первый раз, когда увидела великого князя Дмитрия, ситуация чуть не обернулась для меня большим конфузом. Вот как было дело. Мы должны были пойти в театр. Я одевалась, но мне никак не удавалось застегнуть платье. Вместо того, чтобы попросить горничную или тетю, я как дурочка бегу в кабинет дяди. Представьте мое положение, когда я оказалась лицом к лицу с племянником самого императора. Правда, я довольно ловко выпуталась с помощью реверанса и вышла, пятясь назад, что как раз соответствовало протоколу, и он не смог заметить моего расстегнутого платья. Мне было едва ли больше 15 лет в то время. Самое забавное, что в этот момент великий князь как раз рассматривал мою фотографию, стоявшую на письменном столе дяди. Это была работа первого московского фотографа, и спрашивал, чей это восхитительный портрет. Мы часто ходили в театр. Конечно, служебное положение моего дяди делало это чрезвычайно легким делом. Я обожала оперу и с восхищением вспоминаю Фауста, Миньону, Травиату, Евгения Онегина, Бориса Годунова или Демона Лермонтова, или Русалку Пушкина, Пиковую даму и так далее. После спектакля мы ехали ужинать в модные рестораны, например, в Яр, который был так красив в вечерних огнях со своей ливрейной прислугой и цыганским оркестром в живописных костюмах. Дядя повел нас однажды даже на бал-маскарад в опере во время карнавала. Надо сказать, что моя мать была в этот момент в Шафранове, иначе этого она точно не разрешила бы. Но я думаю, что она об этом никогда ничего не узнала, или же узнала, но намного позже. Я пользовалась присутствием моих кузенов Потаповых у моих дяди и тети для того, чтобы разучить танцевальные па, и первый бал, где я танцевала, был в 1913 году в Дворянском лицее, где кузены Потаповы были на пансионе. Правда, я еще не очень хорошо танцевала, но они тоже, эти милые гимназисты, еще такие неловкие в своих красивых темно-серых мундирах с серебряными галунами, высокие жесткие воротники которых так мучили их, так же, как их белые перчатки, которые они стягивали, чтобы взять пирожное, и вновь натягивали, чтобы кружить свою партнершу. Что же мы танцевали? Конечно же, вальс. Касаясь друг друга кончиками пальцев, в перчатках, мазурку, подекатор, подеспань, кадриль, Ну да, это намного элегантнее, чем нынешние американские танцы. А еще венгерку. И нам было очень весело. Но самым прекрасным вечером в моей жизни был дворянский бал, который давался один раз в 4 года. Самым лучшим, без сомнения, был последний. В дворянском собрании, чудесном дворце с роскошными салонами и огромным бальным залом, окруженным высокими греческими колоннами. Сегодня, как мне сказали, там дом профсоюзов. Атмосфера там должна быть совсем другая. Мой дядя, потому что именно он занимался всем, его жена склонна была сваливать на него управление большими и малыми делами, заказал мне платье у одной из лучших московских портних. По этикету на этом официальном балу все женщины без исключения должны были быть в белых платьях с широкой красной лентой в виде перевязи. Мое было вышито серебром и жемчугами, и я помню свою радость, когда смотрела в зеркало после того, как меня кончили одевать и причесывать. Это было волшебное зрелище. Бал, блистающий светом хрустальных люстр и бриллиантов на белых платьях дам. Мужчины же были в парадных мундирах, а гражданские во фраках. Кто же не помнит эти чудесные, стянутые ремнями мундиры начала века? Какими элегантными были тогда эти молодые люди? Предводитель московского дворянства Самарин стоял на входе в салон и дарил цветы дамам. К всеобщему разочарованию, увы, император, который обычно возглавлял этот праздник, не смог прийти, так как императрица была больна. Обычно он открывал бал. Однажды он пригласил на танец тетю Надю, очень оробевшую. Николая II в России очень любили. Люди почитали его как представителя Бога на земле. Те, кто, как мои дядья, имел возможность часто общаться с ним, знали, насколько этот человек принимал близко к сердцу величие своей страны и счастье тех, чьей судьбой провидение доверило ему управлять. Сколько глупостей только не рассказывали про него. На самом деле это был очень добрый, умный и широко образованный человек, особенно в области юриспруденции и языков. Он бегло говорил на иностранных языках, был одарен удивительной памятью. Но то, что было для обыкновенного человека достоинством, для Николая II было недостатком. Я говорю о его исключительном смирении. Царь-самодержец всея Руси бежал всякого блеска, который вызывает восхищение толпы, восхвалений, случаев показаться. Для нас, французов, невозможно удержаться от сравнения его с Людовиком XVI. Тот и другой были умны и образованы, бесконечно преданы своему народу, и оба погибли как мученики, простив тем, кто принес их в жертву. Действительно, преобладающей чертой характера императора была его доброта. Он очень дорожил своей семьей. Он и императрица Александра, которая, надо сказать, не была им любима, виноваты лишь в том, что скрывались от любви своего народа. Одна история, прямо касающаяся моих родственников, покажет вам полную такта любезность Николая II. В нашей семье хранилось множество сувениров, подаренных императорской семьей, но ни один из них не был так дорог моему дяде Петру, как золотой кубок, изображающий шлем конногвардейца. Вот как он ему достался. Праздником дядиного полка было 25 марта, и Николай II всегда присутствовал на ужине. Однажды, заметив, что дядя чем-то озабочен, Его Величество спросил: «Петр Андреевич, что с вами?» «Государь», — признался дядя, — «у меня просто болит голова». «Ладно, выпьем рюмочку», — сказал император и протянул ему кубок. «И в память о нашей встрече я хочу, чтобы вы взяли этот кубок». Это была драгоценность. Дядя Петр хотел оставить его в наследство моему брату. Что стало сейчас с этими реликвиями? Украшают ли они какой-нибудь музей, как та статуя, которую моя кузина Вера обнаружила в Третьяковской галерее. Или он стоит в роскошном жилище какого-нибудь нового хозяина России. Мехрютки, должно быть, не стеснялись воровать то, что им нравилось. Среди подарков, сделанных нам великими князьями, был также очень красивый серебряный сервиз для кваса. Это были широкие кубки, инкрустированные поделочными камнями в ювелирном стиле времен Ивана Грозного.